После посмотрела на сержанта и посмотрела как-то по-особенному. А потом вдруг спросила. — И действительно, а почему это вы гусар? И вдруг не на лошади? Разве у вас так можно по уставу? Сержант понял, что над ним смеются, даже точнее, просто издеваются. Но ему было не до смеха, поэтому он совершенно серьезно ответил. — Не всем, но некоторым можно. Старослужащим, как, например, мне. После чего он резко хмыкнул, что означало, что он отшутился и больше зла не держит. А потом сказал так. — И в самом деле, сударыня, привычка — это великое дело. Я и вправду очень не люблю ходить пешком. Это как-то унижа... О, извините. Да и не только в этом дело. Конечно, я бы мог взять чью-нибудь свободную лошадь, и никто бы у нас в эскадроне мне в этом не отказал. Но я никогда так не делаю. Принципиально. — Мари может обидеться? — спросила дама. — Да, — сердито ответил сержант и посмотрел на даму. Даму такой ответ ничуть не рассмешил. Наоборот, она даже спросила, «А что с вашей Мари? Случилось что-нибудь?» «Ну, понимаете, — сказал сержант, — пустяк, наверное, какой-то. У нее стали глаза слезиться. Может, это даже из-за того злосчастного Бурдо?» Но он тут же спохватился и продолжал уже вполне серьезно. «Нет, я, конечно, шучу. Она же тогда его даже не пригубила. А вот слезятся, и все. Я смотрел, что там такое, но ничего не понял. И наш полковой врач смотрел, и тоже не знает. И вот я тогда сегодня... пошел к одному своему приятелю и взял там порошок от слез. Вот он здесь у меня, и сержант похлопал себя по груди. Но, увы, сударыня, возможно, все это напрасно, потому что мне там еще сказали вот что, что, скорее всего, никакая это не болезнь, а просто лошадь, чует, что нам скоро разлучаться. А мы с ней уже сколько? 5 лет вместе, сударыня. 197, а так? А теперь мне в отставку. Да-да, сударыня. Такая карта выпала, тут уже ничего не попишешь». Это же моя последняя компания. Компания закончена, и я в понедельник собираюсь... подать рапорт. И рапорт примут, потому что карта так легла. А так бы, если бы не карта, кто бы это меня отпустил? И по какой-то статье? А так все само собой сложится, даже без всякого моего на то хотения. И я уеду, а Мари останется. И она это чует, дуреха. А я ей порошок несу, только зачем ей порошок? Не правда ли, сударыня? Но та молчала. Сержант посмотрел на нее. А вот она на него не смотрела. И вообще вид у нее был очень и очень скучающий. Она, честно признаться, с куда большим интересом смотрела по сторонам. Слов нет, и Дюваль сперва обиделся. Но, к счастью, тут же вспомнил, что в жизни так всегда на обиженных возят фураж. И поэтому, скрипя сердце, он внутренне согласился со своей спутницей. Да и действительно... — подумал он. Этот варварский город и в самом деле представляет собою весьма занимательное зрелище. И сержант решил воспользоваться этим и принялся, насколько мог, рассказывать о местных достопримечательностях. Так, например, проходя мимо дома дворянского собрания, он сделал в его сторону широкий жест и объяснил. «Пекарня! А вон и там, дальше, видите, купола. Это местный святой Николай. Там мы установили орудие. А в Успенском у нас госпиталь. А эту крышу, видите, так там...» Но спохватившись, что рядом с ним дама, а не человек понимающий, сержант, скромно откашлявшись, спросил: «А вам, извините, куда?» Наверное, и выжидающе умолк. Однако дама снова ничего ему не ответила, а как-то хитро сыграла бровями. Сержант вздохнул и уже больше не пытался разговаривать, а просто вел даму под руку, молчал и все прикидывал, кто же она такая. «Нет, это не певичка», — думал он, — «и нет, Мишо, и вообще, а может быть...» Как вдруг незнакомка сказала: «Ну, вот мы и пришли. Меня здесь ждут». «Очень вам благодарна, сержант». «То есть случилось то, что и должно было случиться. Прогулка кончилась. И это было совершенно естественно. Но сержанту все равно было очень досадно. А тут еще и то место, куда они пришли, ему сильно не понравилось. Поэтому сержант неодобрительно покачал головой и строго, может, даже слишком строго, сказал: «Советую вам немедленно переменить квартиру». «Почему?» — спросила непонятливая дама. «Да потому, видите эту церквушку? Бориса и Глеба?» «Не знаю, уже просто зло», — сказала Дюваль. «То есть, как их зовут, я не знаю. Но зато я совершенно точно знаю, что именно там хранятся пороховые запасы армии. И мало ли какой лазутчик, но вы, надеюсь, меня понимаете». «О, только и сказала дама, и на этот раз весьма испуганно. Но, глянув в сторону, она тотчас успокоилась и вежливо, и, что еще обиднее, весьма равнодушно сказала: «Я вам весьма и весьма благодарна, сержант, но прощайте». И не успела Дюваль опомниться, как дама, помахав ему рукой, поспешно подошла к стоявшему подаль кирасирскому офицеру. Офицер мельком глянул на Дюваля и что-то спросил, дама ответила. Офицер еще раз покосился на Дюваля, обнял даму за талию, и они пошли прочь. Дюваль стояла на месте и смотрел вслед удаляющейся паре. Дюваль и раньше было невысокого мнения о тяжелой кавалерии, а теперь лишний раз убеждался в своей правоте. Ведь и действительно, ну кто это так ведет? И кто это так наклоняется? Ни легкости, ни натиска, один и только позор, вот и все. Мало того, в тяжелой кавалерии запрещено носить усы, но только баки. Майор Иван Скрига. Итак, Дюваль стоял, надменно усмехался, а кирасир и дама уходили все дальше и дальше к реке. И пусть себе. Как вдруг Дювалю почудилось нечто знакомое. знакомое в этой медвежьей походке и в этой, да-да, вот именно, начало вспоминаться ему, так неуклюже брало девиц за талию лишь, а вот уже дальше не вспомнить. И все же это, несомненно, подумала Дюваль, что он уже когда-то встречал. Когда-то? Ах, даже когда-то, сердито подумал сержант. И сразу повернувшись спиной к реке, он постарался как можно скорее выбросить из головы и эту даму, и ее поклонника, да и все возможные и невозможные воспоминания вообще. Дюваль не любила думать о прошлом. У него были на то весьма веские причины. А посему он только резко развернулся и, досадливо брецая шпорами, отправился домой. Ведь там его ждала Мари, красотка Мари с ясными глазами и белой челкой, тонконогая, гнедая в подпалинах, идущая под ядрами, без всяких шинкелей. «Да-да, домой!» — думал сержант. И сразу, как учил приятель, развести порошок в нужной пропорции, затем осторожно намочить носовой платок и протереть им ей глаза. И так 3 раза в день, и далее 7 дней подряд, и слез как никогда и не было, так обещал приятель. И ведь так оно и было. Потому что дальше было то, что вы все прекрасно знаете. Компания 12-го года продолжилась, вот что. И значит, ни о какой отставке даже не могло быть и речи, и слезы сами собой высохли. Но это в нашем частном случае. А если мыслить широко, стратегически, то тогда основные события развивались следующим образом. Неприятель пробыл в Витебске 16 дней, а затем оставил его и двинулся на Москву. Да, и еще, отправляясь в поход, император единым росчерком пера возродил из векового небытия некогда и вправду великое, а нынче только по названию, великое княжество Литовское.